1, 2, 1, 2, 3, 4. Сегодня вечер, и опять я хочу пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок, закрываю свою дверь и на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я танцую буги-буги каждый день. Каждый день, каждый день, каждый день. Религиозный стиляга разрушает предрассудки. Он танцует рок-н-ролл уже вторые сутки. Ведь он свободен, его душа не страха. Стиляга рад, что избрали патриарха. Стиляга верит, что настало время перемен. Oh yeah. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, эти деспота, многое лето, господин. Oh yeah. Религиозный стиляга должен быть готов дать отпор фанатикам обрядовых оков, чтоб веру в Бога превратили в ритуалы и духовенство настоящие шаманы, забывшие, что Бог живой, что он не обряд. Оу, oh, yeah. Скованные одной целью, связанные одной целью. Скованные одной целью, связанные одной целью. Все это не про нас, ведь мы свободны во Христе. Yeah! Лам-пам-пай, рам-пам-пара-барам-пам-пай, рам-пам-пара-барам-пам-пай, рам-пам-пара-барам-пам-пай, рам-пам-пара-барам-пам-пай, рам-пам-пара-барам-пам-пай. Стилягу рок-н-ролл христианский вдохновляет, он в ритме танца Иисуса прославляет. Ему без разницы нелепые препоны, церковь превращающие в подобие зоны. Ведь жизнь стиляги творчество, оно есть Божий дар. Oh yeah, я свободен, я свободен, в небесах, я свободен, я свободен. Религиозный стиляга танцует рок-н-ролл. Oh yeah. Хотя стиляга кончил институт и НИАС, он не признает церковный новояз, что слово Божье мешает понимать. На русском языке он хочет Бога прославлять, чтоб каждый принял Бога в сердце и был спасен. Оу, oh, да. Слово Божье, слово Божье, слово Божье, слово Божье, живое слово — это Божья благодать. Оу, oh, yeah. А теперь подведем некоторые итоги. Пара-барам. Пара-барам. Пара-барам. Пара-барам. Пара-бара-бара-бара-бара-бара-бам-бам-бам-бам. Ведь стиляги творчество, оно из Божий дар. Уам-пам-пай-рам-пам-пара-барам. Стиляга верит, что настало время перемен. Уам-пам-пай-рам-пам-пара-барам. Чтоб каждый принял Бога в сердце и был спасен. Оу, да. Многое лето, я свободен, я свободен, слово Божье, живое слово, это Божья благодать. Живое слово, это Божья благодать. Oh, yeah. Живое слово, это Божья благодать.